Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Музее археологии Москвы открыли выставку «Кто мы? Откуда мы?» История миграции в Московском крае с древнейших времен до средних веков, рассказывающая об истории заселения столичного региона от эпохи палеолита до 17 века. На подготовку экспозиции ушло полгода. Выставка освещает культуру древних людей. Гости музея узнают, выходцы из каких земель образовали население столицы и как жили иностранцы в средневековом городе. Для выставки отобрали артефакты, относящиеся к каменному, бронзовому и раннему железному векам. Кремниевые наконечники стрел и копий, глиняные статуэтки матери-хранительницы домашнего очага. Также в экспозиции представлены любопытные ювелирные шедевры. Например, шумящая подвеска, оберег от злых сил, издающий особую музыку при движении своей хозяйки. Кроме того, на выставке можно увидеть украшения восточнославянских племен, предметы вооружения и монеты Золотой Орды. Поведаем о новостях из мира науки. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Международная группа астрономов объявила об открытии мирового значения. В облаках Венеры найден газ фосфин, который имеет биологическое происхождение. Скорее всего, в облаках Венеры обитают микробы, которые и выделяют этот газ, считают астрономы. По словам ученых, среди астробиологов недавно обсуждалась возможность использовать фосфин как биомаркер для поиска жизни на экзопланетах с бескислородной атмосферой. Именно этот газ обладает мощными спектральными линиями, которые помогут заметить его присутствие в атмосфере экзопланет с помощью больших космических телескопов. Именно по этой причине Венера была выбрана для отработки метода поиска фосфина в атмосфере далекой планеты. И немного информации из мира биологии. Специалисты выяснили, что у людей, в детстве переживших развод родителей, снижен уровень окситоцина, нейромедиатора и гормона, связанного с чувством привязанности. Возможно, именно эти изменения связаны с проблемами детей разведенных родителей в дальнейшей жизни. Нейромедиатор окситоцин называют гормоном любви и привязанности. Его выработка способствует более благожелательному отношению к людям, доверию, симпатии. Сразу после родов он играет важную роль в формировании отношений между матерью и ребенком. Специалисты, проводившие исследования детей, чьи родители развелись, показали, что этот опыт был связан с расстройствами настроения и злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Поведение, которое связано с выработкой окситоцина. Кроме того, такой детский опыт, как развод или смерть родителя, связан с депрессией и беспокойством у подростков и взрослых, а также с более низким уровнем воспитания собственных детей во взрослой жизни, меньшей склонностью проявлять тепло и более частым применением наказаний. Продолжим артефактами земель славянских. Команда археологов провела в Спасо-Преображенском соборе комплекс исследовательских работ, приуроченных к предстоящей реставрации интерьера этого древнейшего храма, построенного по приказу князя Юрия Долгорукова в середине XII века. В ходе раскопок обнаружено два десятка древних погребений, большое количество монет, фрагменты первоначальной фресковой живописи собора и оригинальные древнерусские граффити XII века. У северной стены внутри храма ученые обнаружили белокаменный саркофаг второй половины XIII – начала XIV века, где был погребен мужчина. Внутри собора археологи обнаружили многочисленные фрагменты первоначальной фресковой живописи и глиняные плитки пола с остатками желтой и зеленой глазури. Но самыми яркими переславскими находками этого сезона археологи считают древнерусские граффити в Спасском соборе, датированные XII веком. Ученые обнаружили древнерусскую надпись с пятью загадочными символами и текстом «Но не всем ладно». Игнат писал. Там же древний автор изобразил бегущего человека, поднимающего левой рукой фантастическое существо с головой птицы, телом змеи и рыбьим хвостом. В Шотландии археологи, работающие на вершине горы Трон Артура, обнаружили стены доисторического городища, в котором жило загадочное кельтское племя ватадинов. Археологи полагают, что найденные руины – это оборонительные сооружения, построенные ватадинами, влиятельным народом, проживающим на юго-востоке Шотландии во времена Железного века, примерно 3000 лет назад. В издании уточняют, что во время предыдущих раскопок археологи нашли в этом районе каменные стены толщиной 5,4 метра и 1,2 метра в высоту. Таким образом, постройка защищала одну сторону пика, а отвесные скалы – другую. Ученые также установили, что древнее племя использовало часть земли на вершине холма, чтобы заниматься сельским хозяйством и скотоводством. Здесь же процветала и торговля. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, с 20 сентября по 25 октября 2020 года в Москве в галерее Солнцева «Объединение выставочные залы Москвы» открывается выставка члена Московского союза художников Олега Тимошина «В зеркалах». Во время всевозможного замещения в жестком искусственном мире, во время искусственного интеллекта особенно актуальна связь с изначальным, с природой. Художник своим творчеством показывает единство человека и природы, взаимосвязь эстетики человеческой души и гармонии мира природы, их зеркальное отражение. Во всех его работах прослеживается тема экологии души человека. Свое направление в творчестве определяет как чувственное восприятие. Его цветы и пейзаж – это инструмент, посредством которого запечатлеваются неуловимые отблески и отзвуки человеческих эмоций. Более полную информацию о предложенных мероприятиях и событиях можно получить, пройдя по ссылкам, указанным под видео. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 21 сентября, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Сказ о Яромире и Матрёне», часть 2, сказительница Дарья Бадьина. В 19.00 вебинар «Как определить человека третьей варны» вещает Алексей Орлов. 22 сентября, вторник, в час в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени завещание Никлота, часть 10, читает Гриф. В 19.30 по Москве живой эфир, сказ о золотой цепи образов русского языка, встреча 7, чистые мысли, сказительница Василиса, ведущий Евгений Роденко. 23 сентября, среда, в 19.30 по московскому времени «Танец в жизни человека». Сказитель Радослав, Геннадий Касьянов. 24 сентября, четверг, в 19.30 начало живого эфира «Наследие богов детям». Сказительница Майя Караваева, ведущая Елена Андреева. Дорогие слушатели! Во время живых эфиров